Марта Заозерная. Кошмарный кондитер или это ужасная свадьба? Глава первая. Мотов Вадим. Вадик, я, кажется, влюбился. Клим одарил меня долгим пронзительным взглядом. Ясен хрен, мы ведь на праздновании его свадьбы находились. Опустив голову, я посмотрел на его руку. Вернее, на безымянный палец. Нет, не показалось, кольцо на месте. Мы стали свидетелями душераздирающей сцены. В момент обмена клятвами, знаю, звучит тошнотворно, плакали все. Родители невесты и жениха, присутствовавшие гости, Яна, собственно, виновница торжества, новоиспеченная жена моего друга. Клим, надо сказать, в этот момент свой взгляд пытался отодрать от попки свидетельницы. Ну или просто отодрать. Не суть важно, для него это дело привычное. «Ты не понял меня!» Друг выглядел максимально пришибленным. Какого-то черта руку к груди приложил, растирая ее пятерней. Рановато для сердечного приступа. Мда, стало понятно, почему молодоженам советуют не пить в день свадьбы. Он ненадолго задумался, после чего ошеломил меня своим ответом. «Вообще-то, я только что ходил покурить и познакомился с девушкой. Она невероятная, Вадь, я запал». «Это точно она, та самая». Его слова лишили меня дара речи. «Та самая?» Вовремя он определился с единственной. «Что-то непременно будет». До этой минуты я думал, что накосячить сильнее, чем я, просрать несколько миллиардов отца из-за бабы невозможно. Но испортить свадьбу, к которой на протяжении полутора лет две влиятельные семьи готовились, поступок поистине фееричный. Интересно, Яна оторвет ему яйца, когда он ей расскажет? Сомнений в том, что ему хватит мозгов поделиться со своей женой известием о появлении новой любимой, у меня не было. Я пропустил тот момент, когда Клим стал выглядеть как поехавший неадекват, дерганный, с лучезарной улыбкой. Примерно так он выглядел, когда с девственностью лишиться планировал. Но тогда все закончилось плохо. Не хотелось бы повторять. «Давай не сегодня». «Уверен, она сногсшибательная брюнетка с огромными сиськами и призывно горящими глазами. Но попытайся себя в руках держать, имей совесть», — попросил его, особо не надеясь, что это сработает. «Как же отцу со мной порой нелегко приходится», — словил я себя на мысли. «Неужели я таким же придурком без тормозов в его глазах выгляжу?» «Нет, она не такая». Клим брови приподнял, пошире глаза распахнув. С виду чистый лопух. Блондиночка невысокого роста. «Мот, она такая милашка. Глаза – чистейший океан. Маленький ротик и голосок нежный. Пошли, покажу тебе ее». Новоиспеченный муженек поднялся на ноги и, схватив меня за руку, потащил в сторону выхода из шатра. Зачем я согласился быть свидетелем на свадьбе этого придурка? От такой грязи отмываться долго придется. Только бы отец не узнал. Подумал о том, что теперь меня больше всего волновало. Я из кожи вон лез, чтобы хоть как-то загладить вину. Часто разочаровывать его сил больше нет. К тому же, после того, как он подался в политику, мне пришлось занять место генерального в его холдинге и начать себя вести подобающе. Никакого тебе безбашенного веселья и тёлок на одну ночь. С его стороны было огромным риском положиться на такого раздолбая, как я. Не хотелось бы его снова разочаровать. Тем более с появлением у меня младшей сестры, забот у него и так предостаточно стало. Выйдя на улицу, Клим закрутил головой по сторонам, словно пропеллером. Долбанный Карлсон. Сходу так и не скажешь, что парень только вот женился после 4 лет отношений. Брак по расчету. Главы семей спали и видели, чтобы породниться и объединить активы. И вот свершилось. Но Клим решил дать заднюю, а заодно и огня. Не вовремя. Не зря мы друзья с ним. Он со школьных времен был отбитым. Творил дикие вещи. Последние годы, мне казалось, мозг начал прорастать в его голове, но, видимо, нет. Интересно, часто ли случаются драки между женихом и невестой? «Вы Яну не видели?» – окликнула нас Аня, подружка невесты. «Милейшее создание, а таких еще говорят скучное. У нее все по правилам. В соответствии с принятыми правилами и моралью. Как они столько лет дружили с этой истеричкой-косичкой, мне всегда непонятно было. Сбаломошная Сахарова, ныне Ман, с ранних лет за Климом таскалась. Если мы не брали ее с собой погулять, я обиничала родителям, закатывала истерики. Она после этого звонила родителям Клима И оп, Яна получала то, что хотела. Она всегда получала то, о чем мечтала. По себе знал, это легко, когда у родителей денег немерено. Клим отмахнулся от вопроса, будто не о его женщине речь шла. Я, быстро оглянувшись по сторонам, Яны нигде глазами не нашел. Повсюду сновали официанты с приклеенными к лицу широкими улыбками. Они предлагали закуски и выпивку. Никогда в одном месте не видел столько похожих друг на друга людей. Обычно выбирают агентство по подбору персонала на торжество, но матери Клима и Яны пошли дальше. Они лично отбирали официантов и поваров. Сначала отбор осуществлялся по внешним данным – схожие черты лица, комплектация и цвет волос, а после оценили вероятную проблемность кандидатов и умственные способности. В итоге нас обслуживали обладатели красных дипломов в области экономики и юриспруденции. Брюнеты, ростом не выше 170 сантиметров. Да, все же мечтают поболтать с обслугой на тему мирового экономического кризиса и прогнозов экономического развития стран третьего мира. Вся эта хрень меркла на фоне того, что Яна с Климом на пару в ударе. Один влюбился на собственной свадьбе в левую бабу, вторая провалилась сквозь землю. Куда они все подевались? Влада тоже нет. Аня выглядела растерянной. Настолько, что ее даже жаль стало немного. «Нюта, детка, давай попозже. Я хочу Вадиму девушку свою новую показать». Клим постарался оттеснить от меня подружку своей жены. У девчонки от услышанного едва ли ноги не подкосились. В попытке удержать равновесие она схватила меня за руку. «Что он сказал?» Аня распахнула глаза и пухлые губки. Я кожей ощутил ее негодование. «Не обращай внимания, он на радостях перепил. Я приобнял девушку за плечи, стараясь оттащить подальше от Клима. Так себе отмазка». Но чем смог помочь брат? Наивно полагать, что Аня не расскажет своей лучшей подружке об услышанном. Высвободившись из моих рук, она сжала виски средним и большим пальцами, после чего помассировала брови. Так все не вовремя. Она снова по сторонам оглянулась. Влада нет. Яны нет. Зачем я согласилась на этот цирк? О, точно, цирк. Музыка как раз зазвучала подходящая. Знаете, как будто подвыпивший дядюшка отца жениха решил вспомнить свою молодость и приплатил алчным музыкантам. Почему алчным? Да потому что Виа Смиричка явно выбивалась из общей концепции. Сегодня на свадьбе молодой человек Ани Влад должен был сделать ей предложение. Все в лучших традициях блогеров, коими они оба являлись. Но если Аня по большей части в сети проталкивала информацию об их семейной винодельне, то ее парнишка походил на имбецила. Здоровый детина, корчившийся в коротких роликах под музыку. Все мои мысли о нем непечатного типа. Меня это не касается, напомнил себе, обрывая мысленный поток сквернословия. Сам-то я с офигенной девчонкой встречался. При первой же возможности подзаработать она легко согласилась написать на меня заяву, предварительно получив от конкурентов отца сумму с 6 нулями. Сука! Когда же я перестану думать о ней? Ноги устали. Пойду посижу где-нибудь. Скоро перерыв закончится, и надо будет вернуться к гостям. Аня не выглядела счастливой. Мне казалось, девушки, планирующие вот-вот получить предложение руки и сердца, должны выглядеть позитивнее. Впрочем, как и подружки невесты. Я обвел взглядом собравшихся. Клима уже и след простыл. Не маленький, справится. Главное, чтобы не притащил девицу знакомиться с родителями. Хотелось надеяться, что он не дальнюю родственницу жены подцепил. Излишнюю комичность я не приветствовал. Какого-то черта, вместо того, чтобы вернуться к гостям, пришедшим на эту незадавшуюся свадьбу, я пошел следом за Аней к беседке, оплетенной плющом и завешенной тканью под стиль основного шатра. Происходившее вокруг меня не слишком интересовало. Никогда не был любителем сплетен и разговоров по душам с незнакомыми мне людьми. Вместо этого про себя решил повторить свою речь для предстоящего совещания с акционерами. Размеры дивидендов в этом году их навряд ли порадуют. Нетрудно догадаться, с чем они свяжут это мрачное событие. Снова придется выслушивать долгие демагогии об опрометчивости своих поступков. За своими мыслями я не сразу понял, что Аня напряглась и замерла, словно почву под ногами вросла. Подняв глаза, я увидел, как она на моих глазах бледнела. Кожа ее лица приобрела сначала зеленый, а после – белесый оттенок. Заглянув внутрь, я понял причину. Ее хлыщ, будем заменять этим словом другое – ублюдок, размеренно натягивал какую-то девку на свой обрубок в самом дальнем углу беседки. От девицы, чьи ноги были в режиме проветривания, видны были только загорелые пятки. Зато как она истошно повизгивала. Не видел бы детородного органа этого мудака перед своими глазами, подумал бы, что там выдающееся что-то имелось. Сегодня все решили блеснуть дебилизмом. Ну что же, приятно. Я не один слабоумный. Не надо. Аня обхватила мое предплечье, когда я по инерции внутрь шагнул. Не хочу. Не хочу я не портить торжество. Повернувшись к ней, я увидел, как девчонка старательно натягивала на себя мужественную улыбку. Глаза выдавали, в них виднелось страдание. «Аня!» Козлина заметил нас и оттолкнул от себя неизвестную шлюшку. Постарался натянуть на свою голую задницу брюки, но не успел. Аня уже подбежала в зону празднования, схватив меня за руку крепко. Для миниатюрной девушки она на редкость сильна. Зачем он это шоу устроил, если не хотел вовсе жениться на мне? Тонкими пальчиками Аня провела у себя под глазами, собирая капельки слез, когда мы добрались до своего столика. Моих родителей попросили присутствовать. Анонсировал у себя на странице предстоящую помолвку. Такое позорище, Вать! Прикрыв глаза, она с болью выдохнула. В них виднелась борьба. Но отдаю ей должное. Самообладание у Ани на невероятном уровне. Поджав губу, она молча уставилась на свои пальцы рук. Никаких тебе истерик и выяснения отношений. Хоть бы ему хватило ума не подходить ко мне. Он ведь не станет делать мне предложение после случившегося. Аня уставилась на меня широко распахнутыми глазами, ждала ответа. Надеюсь, что нет. Иначе он останется без зубов. Последующий час я старался ее приободрить. И мне удалось. Каким-то космически невероятным образом ей удалось сохранить невозмутимое выражение лица и даже смеяться. Пока я самозабвенно пытался вспомнить все забавные случаи из своего прошлого. В минуты, пока я переводил дух, Аня подхватывала инициативу и ухитрялась разрядить обстановку рассказами об их винодельне. Шатенка напротив меня источала здравомыслие и обаяние, приправленные отменным чувством юмора и самоиронии. Раньше я не замечал в ней этих качеств. Возможно, потому что ее ротик чаще всего пребывал в закрытом состоянии. Ее рассказы о пьющих алкоголиках и винокачах я запомню надолго. У нее получилось говорить с иронией о постоянных недосдачах готовой продукции. Она наша кондитерша. Клим втиснулся между мной и Аней, закинув нам на плечи свои лапищи. Сейчас вывезу торт, и вы сможете посмотреть на мою прелесть. Мама сказала, Полина очень известный кондитер, но работает по большей части в Европе. Я принюхался к Климу. На удивление запах алкоголя отсутствовал. Какого хрена тогда он творил? Шестое чувство подсказывало, грядет что-то охренительно дикое. Вот вы где спрятались! Из-за наших спин послышался воркующий голос Яны. Клим, милый, скоро торт будем резать. На слове «торт» глаза Клима заискрились восторгом. Словно ребенку сказали, что Дед Мороз принесет ему подарки, предназначенные для всех детей округи. Дебилушка. В следующее мгновение мы все дружно замолчали и уставились на отца Клима, подошедшего к нам в компании своего друга и молоденькой девушки. Черт, ему не потребовалось и слова говорить, как я понял расклад. Все немного хуже, чем мне показалось сперва. Из всех присутствующих баб он выбрал девку Даля. Покойся с миром, придурок. Этот мужик не постесняется пустить по ветру всех, в том числе своего друга, если почует подвох. Обстановка накалилась мгновенно. «Ребята!» Начал весело отец Клима, делая вид, что ничего не заметил. «Эдуарда, моего друга, помните?» Он хлопнул по плечу мужчину лет 50. В отличие от моего отца, Даль реально выглядел на свой возраст, а то и постарше. А это прелестное создание Полина. Именно ее можете благодарить за кэнди-бар, праздничный торт и все сладости, что видите здесь. Он развел руки в стороны и обвел ими зал. У Клима заиграли желваки и глаза налились кровью. А мы с Аней переглянулись. «Ты с ним спишь?» – выпалил он, глядя в глаза блондиночки невысокого роста. «Да твою ж мать! Какого черта ты решил быть таким тактичным сегодня?» Клима спасло то, что музыка вокруг резко стихла. Все присутствующие обратили свое внимание на молодого человека, вышедшего в центр шатра с микрофоном в руках. Скопление придурков в одном месте стало критическим. «Влад, как можно быть таким мудаком беспринципным?» Неужели он подумал, что Аня согласится после увиденного? Судя по всему, да. Он начал вспоминать свои ощущения в момент их знакомства с Аней. Не знаю, что чувствовала она в этот момент, но даже мне было тошно слушать о том, как его сердце при виде нее забилось учащенно. Лицемерное чмо. Посмотрев на Аню, я увидел, как ее глаза слезами наполнились. Хотелось полагать от отвращения. Оператор попеременно снимал то Влада, то Аню. Прямая трансляция? Надеюсь, что да. «Дай сюда дубль кольца!» Я толкнул локтем Клима в ребра. На автомате мой пришибленный друг достал коробочку с запасным кольцом и незаметно протянул ее мне. В следующее мгновение я уже опускался на одно колено перед Аней, не давая себе времени передумать. «Выходи за меня!» – произнес в гробовой тишине, стараясь выглядеть максимально искренним и убедительным.